Глава 27. Саша. «Всегда-всегда?» Лея сосредоточенно хмурит брови, переводя взгляд голубых глаз с меня на Стаса и обратно. Я никогда не даю дочери беспочвенных обещаний, поэтому ее прямой вопрос застает меня врасплох. Очень уж серьезно для своих 3 лет она сейчас смотрит. Нельзя обмануть. «Малышка». Начинаю осторожно, не желая разочаровывать ее. «Всегда». Вступает Стас, сжимая в руке тоненькую ручку нашей дочери. «Всегда, пока у каждого из нас будет такое желание. Я, например, очень хочу быть с тобой твоей мамой всегда. А ты?» «Я тоже хочу. А ты, мама?» Цепкий взгляд Леи впивается в мои глаза, а у меня начинает щекотать в носу от того, как хочется расплакаться. «Я очень хочу, Лея», — отвечаю тихо. «Просто бывают в жизни обстоятельства, которые сильнее нас. Но я обещаю, что буду делать все возможное, чтобы мы всегда были вместе». «Я, ты и папа?» — уточняет малышка, не желая принимать полумеры. «И еще бабушка Инна и бабушка Имма!» «Именно так», — подтверждает Стас. «Жить с бабушками мы, конечно, не сможем, но постараемся навещать их так часто, как только возможно». «У меня дома в Москве есть детская кухня, еще книги и игры», — перечисляет Лея свои богатства. «Мы давно хотели сделать ремонт, и чтобы у меня была своя комната». «Ты сможешь забрать все, что ты захочешь, в наш новый дом», — говорит Крестовский. «И у тебя будет своя комната. Большая и красивая». «С розовыми стенами?» Дочка впивается взглядом в отца. «Иголкой?» «С розовыми стенами», подтверждает Стас, который, несмотря на серьезный тон, уже едва сдерживает улыбку. «Иголкой». Далее такая. Пока своего не получит и все не уточнит, как правило, не успокаивается. А уж то, что этим утром Стас вдруг сказал ей, что и в Москве мы теперь будем жить вместе, так ее взбудоражило, что она буквально засыпала нас вопросами. «Ладно», соглашается Лея. «Ну, точь-в-точь принцесса, снизошедшая до своего отца». «Я согласна. Будем жить вместе. Всегда. А что, вы теперь любите друг друга?» Этот вопрос даже Стаса ставит в тупик. Он удивленно приподнимает брови, резко находит меня взглядом. «Моего друга Кои из садика. Мама и папа любят друг друга, поэтому они живут все вместе». Не сдается малышка. «Он мне говорил. А вы тоже?» «Мы любим тебя». Говорю я, мягко улыбаясь дочери. «Это самое главное, Лия». «Ну...» «И друг друга», — внезапно произносит Крестовский. «Конечно, мы любим друг друга». И сказав это, он обвивает мои плечи рукой и касается моих губ в быстром, но очень крепком поцелуе. Так что, когда отстраняется, у меня сбивается дыхание и краснеют щеки, как у девчонки на первом свидании. Лицо Лии расплывается в довольной улыбке. Она порывисто подается вперед, захватывая тонкими ручками меня и Стаса. «Как настоящая семья!» — бормочет она довольно. «Как настоящая семья!» — зеркалим мы ей в ответ. Переглядываемся со Стасом поверх русой головки дочери. Он смотрит чуть насмешливо, потому что я ужасно волновалась из-за этого разговора. Переглядываемся со Стасом поверх русой головки дочки. Он смотрит чуть насмешливо, потому что я ужасно волновалась из-за этого разговора. Я растроганная и с облегчением. «Поэтому скажу бабушке!» С энтузиазмом заявляет Лея и, мазнув губами по моей щеке и щеке отца, со всех ног бежит в комнату Ирины Вячеславовны. «Ну вот, а ты не знала, как ей сказать!» Уже не сдерживая смех, говорит Крестовский. «Узнаю свою дочь. Видит цель, не видит преград». «Это потому, что пока все идет так, как она хочет», — возражаю с улыбкой. «Мама и папа вместе, розовая детская, ты осуществляешь все ее мечты. Но тебе однозначно еще предстоит увидеть Лею в деле, когда ей что-то запрещают или делают не так, как она себе представляла». «Справимся», — убежденно говорит Стас, подтягивая меня ближе к себе и зарываясь носом в мои волосы. Все еще непривычно, с какой скоростью развиваются наши отношения, но я позволяю себе расслабиться в кольце его рук. Мне тепло, хорошо и, наверное, правильно. Впервые за долгие годы я не ощущаю в себе потребности все держать под контролем. Чувствую истинное женское удовлетворение, зная, что рядом со мной мужчина, который хочет и может взять ответственность за меня и моего ребенка. «А тебе обязательно уезжать?» — вдруг спрашиваю с тоской. Обещала себе не задавать этот вопрос, но от избытка чувств, вызванных полным принятием Лии и наших отношений со Стасом, сдалась. Нелегко понимать, что 2 недели, которые мужчина посвятил целиком и полностью нам, отложив на время все свои дела, стремительно подходит к завершению. «На этом этапе без меня никак, Саш», — говорит он, мягко поглаживая теплой ладонью мою спину. «Но я постараюсь завершить все дела максимально быстро. 2 дня, и я вернусь. Помнишь же, я обещала Лее отвезти вас в парк аттракционов?» В свете приближающегося со скоростью света отъезда Стаса в Москву я позволяю себе немного вольности. Обвиваю руками крепкую шею и тянусь к его губам, не заботясь, что нас могут и видеть. А нас могут. Мы сидим на ковре в окружении игрушек Леи в зале на 1-м этаже. Войти сюда могут и дочка с Ириной Вячеславовной, и Марк с Ирианой, которые приехали погостить. «Александра!» — мягко рычит Крестовский прямо в мои губы. «Дождешься, что я тебя схвачу и утащу в спальню посреди белого дня?» «Утащи», — шепчу с провокационной улыбкой. «А то я уже скучаю. Наш поцелуй — сладкий, медленный, теплый, почти целомудренный. Ни я, ни Стас не форсируем события, будто нам обоим хватает этих нежных касаний губ, которые не имеют ничего общего с бешеными вспышками страсти, которые обычно сопровождают наше с ним общение. «Простите, мы не хотели вам мешать?» Я резко отскакиваю от Стаса, когда за спиной раздается деликатное покашливание. Мы синхронно поворачиваем голову, чтобы посмотреть на дверь, и также синхронно хмуримся. В дверях стоит Мария Виттергольд. Девушка, которая 3 года назад имела вполне определенные виды на Крестовского. Девушка, которая была с ним, когда я приняла решение уехать. И вот сейчас эта самая Мари стоит на пороге зала, поддерживая на руках годовалого мальчика. «Мария», — произносит Стас спокойно. «Здравствуй, Стас», — отзывается девушка нервно. «Извини, я не знала. Я увидела, что Ариана приехала. Не хотела мешать. Моя сестра на заднем дворе». Избегая смотреть на меня, Мари с ребенком на руках торопливо проходит через зал во двор. А стоит ей выйти, я тоже делаю попытку встать с пола. Но рука Стаса, которая ложится мне на плечо, не позволяет мне пошевелиться. «Саша», — говорит он хрипловато, — «это просто мое имя. 4 буквы. Но тон, которым он это говорит...» «Что? Хочешь меня о чем-нибудь спросить?» Его синие глаза смотрят задумчиво и проницательно. «А есть смысл?» «Есть. Если ты побледнела, как полотно, стоило тебе увидеть девчонку Виттергольд на пороге». «Прямо девчонку?» «Не могу удержаться от колкости», вспоминая события 3-летней давности. «Когда-то ты был не против ее компании». «Разве? Не припомню такого». «Почему сейчас все это?» Я делаю новую попытку встать, но Стас меня не пускает. Дергает на себя и заключает в крепкие объятия. «Не вырваться». «Скажи, что тебя беспокоит?» — просит настойчиво. «Саша, я серьезно. Ты сама не своя с тех пор, как увидела Марию на пороге». «Пусти меня». «Не пущу», — отзывается Крестовский категорично. «Мы должны учиться на своих ошибках. Я на тех, что наделал с тобой в прошлом, выучился на 10 жизней вперед». «То есть сейчас ты признаешь свои ошибки?» — бросаю запальчиво. «Но продолжаешь пытать меня». «Не пытать, Саша. Прошу тебя рассказать». — поправляет Стас. — «Если бы мы в прошлом больше говорили, мы бы не расстались». — «Нечего рассказывать». — «Из тебя никудышная лгунья». — Не сдается мужчина. — «Говори». — «Что говорить? Эта девушка была в тебя влюблена». — «Это сильно маловероятно», — произносит он уверенно. — «Через 1/2 после твоего отъезда она вышла замуж. И, как ты понимаешь, не за меня». — «Это ее ребенок?» — спрашиваю растерянно. — «Ее». «Ты же помнишь, что случилось на вечеринке в этом доме?» — шепчу я. «Она столкнула меня в бассейн. И потом долго извинялась перед моей матерью и передо мной за свой глупый поступок. Но он был продиктован ревностью. Скорее, капризом», — поправляет Стас. «Такие, как Мария, не понимают слова «нет». Им с детства ни в чем не отказывали, и вот и результат». «То, как ты говоришь о ней, она ведь тебе тоже нравилась?» «Бред». «Но когда я уехала, утешала тебя она». «Еще больший бред». «Зачем ты меня обманываешь? Я же тебя ни в чем не обвиняю». Устало вздыхаю. Я ведь звонила тебе из аэропорта, Стас. Думала, что поспешила, что должна дать нам еще один шанс. А вместо тебя трубку сняла Мари, и я поняла, что сделала правильный выбор. «Когда ты звонила?» — спрашивает Стас требовательно и приподнимает мой подбородок, вынуждая смотреть ему в глаза. «Через час или два после того, как уехала?» «Я не был с Марией, Саша». Стас хмурится, словно пытается по крупицам воссоздать тот далекий день 3 года назад. «Когда ты сбежал, я плавал в бассейне. Мария и Ариана крутились где-то на заднем дворе. Потом я пошел к тебе в комнату, но понял, что ты уехала. В расстроенных чувствах я поднялся к себе. Один. Но она сняла трубку. Я попросил ее позвать тебя, а она сказала, что ты в душе. Большего мне не требовалось». Стас закрывает глаза и глухо ругается. На его щеках вздуваются желваки, а между бровей пролегает напряженная складка. «Ты хочешь сказать, что ты решила, будто я сплю с Мари?» На его лице отражается неверие. «Что я должна была подумать?» Говорю резко, снова ощущая ту боль в сердце, что и тогда, когда улетала с Капри. «Ты всучил мне обратный билет и ушел плавать в бассейн. А когда я все же запихнула свою гордость подальше и набрала тебя, звонок на твой мобильный приняла другая женщина». Стас шумно вздыхает. Притягивает меня ближе, тычется носом в мою макушку. А я? У меня нет сил сопротивляться. Хотя это неожиданная встреча с гостьей из прошлого, и этот разговор разбередили старые раны, которые до конца так и не затянулись. «Саша, с момента нашего с тобой знакомства на террасе в казино, и еще, наверное, полгода после, я не был ни с одной женщиной, только с тобой», — говорит он глухо, поглаживая меня по спине. «Я с ума сходил по тебе. Когда ты уехала, едва очухался, помчался за тобой следом. Зачем мне нужна была какая-то Мари? Я хотел только тебя. Все эти годы я хотел только тебя. Ты собирался жениться?» Возражаю я куда-то в его ключицу. «По расчету. Но стоило мне увидеть тебя, чувства ожили», — произносит Стас таким тоном, что я не могу сомневаться в его искренности. «Даже если бы ты не подпустила меня к себе с Кирой, я бы расстался». «Почему?» — шепчу я, поднимая голову и встречаясь взглядом с штормовыми синими глазами. «Сложно довольствоваться малым, когда ты можешь получить весь мир». «Стас Крестовский? Романтик? Кто бы знал?» Мои губы трогает легкая улыбка. «Главное, что знаешь ты». И следующее, что я ощущаю, — горячие губы Стаса на моих губах, которые стирают из моего сердца и моей души всю боль, печаль и сомнения.